Ворюга. Мы сочетались с тобой гражданским браком. Ты так красиво нашу акцию назвал. Ты был так нежен и от счастья просто плакал, когда на стенку свой портретик прибивал. Ты огласил мне список всевозможных правил, все разъяснил про нашу будущую жизнь. Растаял утром ты и лишь портрет оставил. Я разберусь с тобой, мой милый. Ну, держись. Ворюга, ты любимый мой ворюга. Ты у меня ответишь по заслугам, ведь ты взломал мне сердце. Куда теперь мне деться? Мы ж созданы с тобою друг для друга. Портрет размножу и расклею на заборах и напишу под ним позорные слова: «Внимание, граждане, прошу, найдите вора. Он вероломно жизнь мою обворовал. Смотри, осталась от меня лишь половина, так исхудала я, пока тебя ищу. И если ты однажды явишься с повинной, тебя, ворюга, я, наверное, не прощу».